Подготовка к свадьбе, когда большую часть хлопот взяли на себя профессионалы из агентства, обернулась цепью занятий приятных и увлекательных. Рассаживание гостей превратилось в гигантский кроссворд, который Татьяна с детьми решали каждый вечер. Испортив несколько листов ватмана, они выклеили громадный лист 3 на 5 метров, расстелили его на полу, в масштабе начертили расположение столиков и карандашом писали фамилии приглашенных. Двоюродных дядьев Сашу и Лешу за один столик не сажать, весь вечер проспорят о коммунистах и демократах. Соседку Елизавету Дмитриевну соединить с Катюшиной тетушкой из Луганска и к ним же Ирину Дмитриевну. Одноклассников единой группой или перемешать? Забавнее перемешать, но с учетом характеров и темперамента. Витька девчонок развлекать умеет, а Иван будет от стеснения галстук жевать. Ленка со Стасиком уже разошлись? Во дела! Их за разные столики, но спиной друг к другу. Кто такие Любаши и Василий? Он художник. Тогда их к Николаю Сергеевичу, главному редактору архитектурного журнала. Лучше галерейщику Степану? Хорошо, но у Степана жена бешено ревнивая, надо учесть. Сотрудников стройэлита вблизи архитекторов из других мастерских не сажать, переманить могут. Борис Прокопенко? Мам, ты не знаешь? Это ж тот самый писатель, автор известных детективов. Папа пригласил. Они познакомились и... В какой ситуации? У отца машина заглохла. Хотел техпомощь вызывать, и вдруг откуда ни возьмись мужик подходит. Говорит, сейчас проверим наш народ на классовую ненависть, станут ли «Мерседес» за здорово живешь толкать. И действительно кликнул людей. «Ребят, помогите!» Толкнули, завелась. Книжку папе подписал. И еще он здорово поет. «Громко!» «Посадить с тетей Кларой?» «О, правильно!» «Может задавить ее вокальный кошмар!» «Татьяна Лунина?» «Мам!» У нее старшая дочь институт кончает, а она выглядит так, что подростки к ней на улице клеятся. Мы, конечно, на «вы», но без отчества. Она выставочным бизнесом занимается, профи каких мало. Приятно, что придет, не отказалась. Пугающе большая, 150-головая масса гостей постепенно распадалась на личности, от которых протягивались ниточки к виновникам торжества. Воспоминания, забавные и трагические истории, споры о характерах и взаимоотношениях, попытки объединить, разъединить, познакомить, посадить рядом, вблизи, в другом конце, сделали каждого из гостей осязаемым и желанным. Даже Павлик, который вначале действовал в пику родителям, «Вы хотите вселенский базар? Вы его получите», почувствовал уникальность возможности устроить торжество и собрать под одной крышей родных и близких, друзей и приятелей, полезных и просто приятных людей. За 2 недели до свадьбы Катенька, которая уже полгода жила с Павликом, по настоянию родителей вернулась к ним. Татьяна с удовольствием отметила, что Павлик мгновенно заскучал, стал обвинять всех в ханжестве и ждал дня бракосочетания с гораздо большим нетерпением, чем раньше. Утром в день свадьбы Татьяну, Маришку и Павлика охватила возбужденная нервозность. Жених волновался, словно перед экзаменом, на котором его могли завалить. Сестра жениха вдруг за завтраком ударилась в слезы. «Какого черта ты женишься? А я? Ты же мой брат! Ты мне был ближе всех, и тут появляется какая-то девица, и ты меня бросаешь?» «Привет», — удивился Павлик. «Куда я тебя бросаю? Ты что, Катьку не знаешь? И жить мы будем вместе. Пока». Еще пуще захлюпала Мариша. «Вот видишь, пока, а потом ты меня в утиль?» «Не парься», — призвал Павлик сестру, что в переводе с молодежного на русский означало «не беспокойся». «Не напрягайся». «Будешь плакать?» — предупредила Татьяна. «Глаза покраснеют и нос распухнет. Не морочь брату голову. Павел, расслабься. Глядя на твое лицо, можно подумать, что тебя на Аркане тащат жениться. Давайте-ка выпьем валерьянки. Она достала 3 рюмочки, плеснула в них воды и накапала лекарства. Не сговариваясь, они подняли рюмки и автоматически чокнулись, нервно рассмеялись и выпили валерьянку. Успокоиться не удалось, потому что позвонили от Катеньки и предупредили: соседи готовят засаду на лестничной клетке, будут требовать выкуп за невесту. — Какой выкуп? — вспылил Павлик. — Я ребят позову или милицию. Пусть их затолкают по квартирам. Что за представление? — Старый русский обычай, — увещевала Татьяна. — Ты и Виталик, свидетель, заплатите какие-то деньги, а потом тебя и Катеньку осыпят конфетами, зерном и мелкими монетами. На счастье. Конфеты, чтобы жизнь была сладкой, зерно для достатка, а мелочь — к богатству. Учти, что они будут торговаться, повышать выкуп. — Торговаться? — За Катьку! — возмутился Павлик. — Надо срочно отменить отстойный обычай. Когда Татьяна убедила его, что отменять обычай некрасиво, недостойно и обидно для людей, Павлик бросился звонить отцу. — Папа, за Катьку деньги требуют. Поезжай, пожалуйста, с нами. Маришка сходила в парикмахерскую и сделала новую прическу. Татьяна только головой покачала. Почти наголо подстриглась, лишь на висках пейсы, да на затылке длинные пряди, и все выкрашено белыми перышками. У Павлика рвались шнурки на новых ботинках. Не завязывалась бабочкой, потерялся цветочек, который нужно воткнуть в петлицу. Татьяна устала призывать детей к спокойствию и повысила на них голос. — Возьмите себя в руки. Павел, ты не диссертацию едешь защищать, а жениться. Тебя распишут, даже если ты явишься без галстука и босиком. Подумай о том, что тебе Катеньку нужно поддержать, а не добавлять ей волнений, которые в ее положении совершенно ни к чему.